11. Анарион, младший сын Элендиля, спасшийся с отцом и братом после гибели Нуменора и вместе с Ильсидуром, основавший в Средиземье королевство Гондор, владел Минос-Анором, погиб при осаде Барад-Дура. Андуин, великая река к востоку от мглистого хребта, начинавшаяся на севере и впадавшая в залив Бельфалас. Барад-Дур, черная башня, замок Саурона в Мордоре. Барад-Нимрас, белая башня, построенная Финродом на мысу к западу от Эгвареста. Кольца власти. Волшебные кольца, выкованные эльфами Эрегиона по наущению Саурона, а также единое кольцо, выкованное им самим. Курунир, он же Саруман Белый, глава Истари и Совета Мудрых, пытался завладеть кольцом всевластия, подпал под власть Саурона и погиб бесславно. Лутиен Тинувиэль, дева-цветок, соловей, дочь короля Тингола и Майи Мелиан, которая помогла Берену добыть Сильмариль, вернула Берена из мертвых и, став его женой, избрала судьбу смертных.